Заключение. Шопенгауэр – предтеча Брижит Бардо? О философии, о роли в науке, о расхватывании текстов Шопенгауэра на цитаты сказано более чем достаточно. Но помимо этого философ оставил еще один след в истории, весьма неожиданный. Будучи человеком одиноким, он, как это часто бывает, нерастраченную энергию и тепло души обратил на своего четвероногого друга пуделя Атмана. Благодаря этому общению Шопенгауэр узнал о наличии среди прочих франкфуртских обществ тех, что озабочены проблемами защиты животных. Для 40-х годов XIX века это было в диковинку, и он заинтересовался, а позже даже принимал некоторое участие в деле распространения идей защиты животных. Есть сведения, что позднее одно немецкое общество зоозащитников какое-то время даже носило имя Шопенгауэра, но это не вызвало понимания и было расценено как насмешка над философом. Интересно, насколько знакома с философией Шопенгауэра известная зоозащитница французская актриса Брижит Бардо, для которой Шопенгауэр оказался в некотором смысле предтечей? Конец книги. Читала Елена Федорив.